Глава 20. Витар Лаэда остановился только тогда, когда тропа под ногами обрела хоть какую-то устойчивость. Долгий и трудный подъем был окончен, но ему это сулило только неприятности. Уйти от погони, вставшей на его след, сложно, хоть в мире, хоть в междумирье. Однако Витар решил петлять. Сам Аралор помогал ему, излившийся вовне силой, путая след, сбивая заклятия поиска, которые прозрачными змейками мелькали то справа, то слева. Стихии не отставали. Однако сбить или расточить след амулета, оттягивавшего поясную сумму, не мог даже Айр. Путать след Витар еще мог, а вот сбить совсем нет. Не мог и остановиться, погоня висела на плечах. Надолго ли его так хватит? Не совершил ли он непоправимой ошибки, приняв этот тяжелый и холодный шар, полный невероятной силы? Впрочем, разве кто-то спрашивал его согласия? Однако вот он здесь, и под ногами золотятся широкие ленты магического сияния, и вокруг междумирье, пускай искаженное, пускай забитое не пойми чем, но междумирье, и отсюда до лагеря магов долины уже рукой подать. Ну, почти. Витар устало опустился на тропу. Долго отдыхать некогда, расстояние между ним и преследователями сокращалось с угрожающей быстротой, однако ему необходимо было еще раз взвесить все. Маг достал из-за пазухи шар, холодный, тяжелый, полный странной бело-серой мути. Здесь, в межреальности, скрытые в нем сущности словно бы уснули и не проявлялись, но сила их никуда не делась. И Витар вновь поразился тому, как она велика. Если он верно помнил, прочитанное в Вифлеофике еще твердыни, 8 заключенных внутри духов, те, что показывались в шаре в виде ворона, пчелы, лиры и так далее, боги-хранители магических орденов империи Корвус, а заодно и самые сильные сущности всего мира, которым здешние чародеи без крайней нужды боялись обратиться. И все это умело сжато в амулет размером с яблочко. Да на таком яблочке можно еще одну долину выстроить, ну или пол долины. Витар, впрочем, эту мысль тут же прогнал. А ну как мессир-архимаг даже тень ее уловит, замучаешься потом оправдываться». Старый маг будет вздыхать и укоризненно спрашивать, чем ему не хороша родная сторона, что он о строительстве другой задумался. Шар не согревался, не менялся, словно уснул. Витар любил амулеты и ценил. Из походов иной раз предпочитал принести не золото, а именно штучки, как неуважительно именовала их сестрица Аглая. Потому-то он с первого взгляда, едва шар лег в ладонь, понял, что ему передал Рико. А еще какой подарок он сделает мессиру и всем жителям долины, принеся домой такое сокровище. Это же мощнейший источник силы, почти мифический. На нем заклятие, поддерживающее долину в Междумирье. Можно не обновлять столетиями. Магам-практикам в Академии черпать из него столько магии, сколько потребно для экспериментов, безо всяких ограничений. Конечно, когда-нибудь и этот шар иссякнет, но если верно то, что Витар знал о богах и околобожественных сущностях, иссякнет весьма нескоро. Боги, как утверждали новейшие исследования, тем и отличались от чрезвычайно сильных магов, что оперировали силой совершенно по-другому – и сами частично являлись ее источниками. Впрочем, если Витар отдаст шар в Академию, у гильдии предельного знания будет достаточно возможностей изучить заключенных внутри существ, главное, чтобы не выпустили. Потому что вырвавшиеся из длительного заточения божества не слишком дружелюбны. Но амулет в долину должен еще как-то попасть. «Нет, я все сделал правильно», подумал Витар, крутя в руках шар. «За Далией я вернусь, с ней пока ничего плохого не случилось. Вон, бусинка на запястье по-прежнему зеленая. Она подождет, она поймет. Ну, в случае чего попрошу поговорить с ней мессира. А эту вещь я должен доставить в лагерь как можно скорее, а оттуда пусть так же быстро ее отправят в долину. Она нам очень-очень пригодится. Однако как быть со стихиями? Эти легкомысленные и жестокие существа очень быстро сообразили, что амулета у Рико нет. Витар искренне надеялся, что с прежним товарищем все в порядке, и вернулись в Шепсут. Витар думал было скрыться в окрестностях, набрасывал и отводящие глаза чары, и всерьез колдовал с пространством, но то, что сработало с человеческими магами, стихии щелкали, как орешки. Они находили его почти сразу, они чуяли его заклятия, висели на плечах. И Витар не придумал ничего лучше, чем временно покинуть Аралор. В межреальности, думал он, проще будет оторваться и отыскать гильдию, а там уж отобьемся. Он, конечно же, не принял в расчет, насколько стихии сильнее, даже не предполагал. Прямой бой ему не выиграть, да и с собой ни боевых амулетов, ни оружия. Серо-рунный меч, разрушитель, Ита так ему и не вернула. Значит, оставалось схитрить, спрятаться. Перебегать из мира в мир, из одного магического потока до другого, где след его поневоле будет смазан, и так или иначе добраться до своих. Но далее... Чем больше он тут возится, тем большему риску подвергается она. Про Иту он и вовсе старался не думать. Фигуру, какую она просила вычертить, он почти закончил. Запустить запустил, и она должна была начать работать и без него, ну, теоретически. Проверить, как оно вышло на практике, стихии ему не дали. Можно, конечно, надежно спрятать амулет. Есть один способ – фамильное заклятие семьи Лаэда, сложное и довольно опасное, но надежное, словно сейф гномьей работы. Одна беда – оно требует полной сосредоточенности и крови, собственной крови мага, а значит, необходимо найти место, где Витар мог бы безопасно уединиться на некоторое время. Но вначале, конечно, отдохнуть и поесть – истощенный маг мог попросту не выдержать этих чар. Витар поднялся, встряхнулся. Тело требовало еды и отдыха, но придется ему еще поднапрячься. И припустил по зыбкой тропе в сторону радужно сияющей сферы, казалось, заключившей в себе Аралор, как раковина прячет жемчужину. «Что ж, посмотрим, кто кого». За его спиной золотистые ленты, охватывающие Аралор, пошли круговой рябью, точно поверхность озера от пригоршни брошенных камней. Погоня близко. Быстрее, быстрее! Нырнуть в измененное время, в первый попавшийся мир и затеряться в нем. «Как звать?» — краснолицый сержант-вербовщик ткнул пальцем в грудь новобранца. Темноволосого молодого человека с правильными, даже благородными чертами лица. Видно было, что парень не из простонародья, но в последнее время судьба обращалась с ним не лучшим образом. Одежда истрепалась, щеки ввалились, на скуле доцветал изрядных размеров синяк. «Вид мое имя». «И откуда ты такой прыткий выискался, Вид?» «С юга вашества, с побережья». «С юга так-перетак. Что умеешь? Кем был-то досель?» «Чародей я», — потупился новобранец. «Слабенький только. Толмачом еще был, переписчиком». «А, вот отчего ты так здоровски по-нашему балакаешь», — хмыкнул вербовщик. «Будто сам из Корвуса. Папаш твой часом не из свиты величайшей?» «Не могу знать, кто был мой папаша», — отчеканил новобранец, глядя поверх головы сержанта. «Сирота я!» «Сирота!» Протянул сержант презрительно. «Вот нутром чую, что врешь ты, Вид с побережья. Так перетак. Но это ничего, ерунда. Будь ты хоть кентавр тупоголовый, в войске величайшей всем работа найдется. Война грядет, чуешь, парень?» Сержант понизил голос и многозначительно ткнул пальцем в небо. «Там воевать будем». «Аж на за небесами чародеи зловредные завелись, на мир наш лезут». «Так точно, воевать, вашество!» Сержант прищурился. «А ты не служил раньше часом, а, Вид? Не дезертир ли? Толмачом был при князе, Вытянулся Витар, мысленно кляня себя за переигрывание. «Чародеем княжеским подсоблял». «Ну-ну», — ухмыльнулся вербовщик. «Слушай, хитрюга, нас-то величайшая к себе призвала издалека, служить ей так-перетак, как прежде Цезарю служили. Я при Цезарях Центурии командовал, не кентавр чихнул, но тебе того не понять. Ты одно усеки, спуску тебе тут никто не даст». «Величайшие — это не ваши прежние корольки да барончики, понял? Тут служить на совесть надо, зато и платят». «Понял, вашество?» «А раз понял, вот тебе пропуск. Ступай к десятнику в расположение, в третью роту, где на знамени еще бык нарисован. Там тебе и броню подберут, и меч, и похлебкой накормят. Будешь усерден, глядишь, и сам десятником сделаешься так-перетак». И Витар, нога за ногу, поплелся в расположение, напутствуемый дружеским тычком в спину. Да, не так он представлял себе решение немного схитрить и спрятаться. Но в этом мерке наняться в армию к очередной безумной чародейке оказалось единственной возможностью получить еду и одежду, затеряться среди сотен себе подобных и получить передышку на день-два. Большее Витар себе позволить не мог. Стихии легко нагонят его по следу амулета. А вот у кого среди множества одинаковых смертных нужная вещь, еще поди отыщи. С них, конечно, станется попросту испепелить всю армию величайшей. Только позволит ли она? Если судить по повелителю в том мире, откуда боевые маги вытащили Рико, со стихиями здешние безумные жертвы трансформы, если и не могли тягаться напрямую, то жизни планы попортить были способны. А Витару нужно время, хотя бы немного времени, чтобы передохнуть и отыскать своих. Боевой маг поднял голову. Вечернее небо светлело, будто закат вымывал из него краски, и на этом почти белом фоне четко виднелись четыре темных следа, точно кто-то четырежды черкнул свинцовым стилусом. «Значит, стихии уже здесь. Сила, заключенная в амулете, ведет их точно пса, запах свежего мяса. Ну что ж, пусть поищут, постараются». «Он от нас спрятался. Думает, самый умный». «Радуга, где твоя голова, наконец? Смех смехом, а как его тут искать в этом вонючем муравейнике среди смертных?» «Так сожжем их всех и заберем амулет». «А ты их главную чуешь? Как тут сила волнами ходит от одного ее движения?» «Ой, не смеши. Мы с ней справимся. Нас тут трое». «Справимся, да не сразу. А пока ею занимаемся, этот уйдет вместе с амулетом. Или главное заберет. И что тогда? Он же тут переждать решил, это ясно». «И что делать? Рассвет. А ты чего молчишь, брат?» «Я думаю». Мускулистый мужчина подергал себя за розоватую прядь над лбом. «Пора нам вспомнить, братья и сестры, наши личины. Мы его в образе смертных найдем куда скорее и с меньшим шумом». «Да, но этот их лагерь, запах, фи!» «Вот беда. Станешь благородной чародейкой и совершенно законно избавишь себя от всех запахов. Никто ничего не заподозрит». «Ну, разве что». «Тогда давайте обдумаем детали и начнем». В поход выступили куда скорее, чем предполагал Витар. Он успел только получить обмундирование, видавшую виды кольчугу, драные латные рукавицы и шлем, помятый с одного бока. Прямой тяжелый меч, по счастью, почти новый, и набор дорожной еды. Успел как следует заправиться похлебкой и поспать пару часов. И вот отрядный рог уже надрывается, призывая отряд к построению. «Куда? Ведь ночь на дворе!» Однако рог хрипло выл, новобранцы и опытные вояки, налетая друг на друга в свете магических шаров, плавающих в листве деревьев, искали место в строю. Десятники орали, командиры повыше, как бы они тут ни назывались, орали тоже. В общем, Витар, стоя в одном ряду с такими же окольчуженными наемниками, ощутил даже некоторую ностальгию. Боевым магам долины случалось служить в чужих армиях, и частенько. Не все их услуги исчерпывались одиночными походами. Если король или император, или даже граф, барон и прочее-прочее имел связь с долиной и достаточно денег, то почему нет? И Витару служить случалось тоже. Более того, армейская служба почиталась в гильдии официально необязательным, но фактически необходимым элементом полноценного боевого мага. Даже девицы, вроде легкомысленных Марики и Аннабель, и те ради репутации шли служить. Чего уж говорить об изначально склонной к солдафонству Кларе Хюмель или задиристой Ангелике Вихрь. Потому Витар привычным жестом проверил перевязь с мечом, подтянул лямки дорожного мешка и также привычно тронулся в путь по команде капитана. Только путь этот лежал не через поля, предместья или там лесные угодья, а прямиком в межреальность. Неведомая величайшая, бывшая чародейка Корвуса, своим отрядом только что мостовую на тропе не вымостила, так удобно было шагать. И как быстро тропа вывела из мира. Вот это мощь! С этой магичкой у гильдии будет куда больше забот, чем с повелителем, который, к слову, едва не отправил на тот свет пару-тройку опытных боевых магов. Дружинников-то сколько головами поплатились, а ведь они не просто вояки, а вояки с чародейскими умениями. Впрочем, лучше уж воевать с каким-нибудь подобным свихнувшимся магом, чем ходить в рейды за жертвами для кровавых ритуалов, как это было заведено у повелителя». Витара аж передернула от одного воспоминания. «А интересно, величайшая это как свои силы поддерживает? Где жертв берет? Или нашла какой-то иной путь? За тот день, что Витар провел в ее мире, ему не встретилось ни алтарей, ни клеток с пленниками, ни запуганного народа, ни даже разговоров о чем-нибудь подобном. Вскоре заметно посветлело. Межреальность вновь разворачивалась перед Витаром, только в этот раз под ногами лежала прочная широкая дорога, не тропа. Кое-где величайшая прибавила ей реальности, и Витар с изумлением наблюдал траву, растущую по обочинам прямо из великого ничто. Подсохшие колеи от тележных колес и пыль. Кое-где твердь расширялась до того, что при дороге возможно было поставить караулку, а то и маленькую крепостицу с воротами. И все это не иллюзия. И все это за считанные седмицы. Хотя здесь, в измененном времени, это скорее месяцы. Величайшая, кем бы она ни была, сотворила из пустоты самую, что ни на есть, реальность. Невероятно. «Слышь ты, колдун!» — окликнул его шедший справа наемник. По третьей роте очень быстро распространилась весть, что среди новобранцев есть чародей. «Как думаешь, с кем воевать-то будем?» Витар пожал плечами. «С магами? С такими, как величайшая. Она ведь тут не одна. Должно быть, не поделили между собой чего-то, как это у великих обычно случается». «Скажешь тоже. Много!» — захохотал шагавший справа детина. «Ха-ха-ха-ха! Ты это, величайшую видел? Видел, нет? А я видел. Вот это силище! Ух! Бровью поведет, гору свернуть может, аль океан высушить, во какая!» «А мы-то тогда ей зачем, такой могучий?» — резонно усомнился Витар. «А затем, что силище ее только в Таирине!» Детина махнул рукой за плечо, где оставленный мир уже скруглялся. Белесые облака закрывали едва видимые огоньки ночных селений. Детина же шагал уверенно, будто всю жизнь только и делал, что гулял между мирами. «Туточки, за небом нашим, она тоже сильна, да только не так. Для того ей мы и нужны, врага на подступах задержать, потрепать, а уж она потом в Таирине всех и порешит». «Слышь, ты откуда такой умный?» — поразился правый наемник. «Так я давно служу», — охотно пояснил детина. «Уж не первый поход, но этот самый дальний будет». «Силы великие», — вдруг подумал Витар. «А не с гильдии ли мы отправились переведаться? Еще чего не хватало. Но, может, оно и к лучшему. Так мне будет легче выбраться к своим». Они шагали и шагали, и Витар только укреплялся в своих подозрениях. Если стихии не успеют его отыскать, что ж, тогда он в общей сумятице похода постарается ускользнуть. Не ждать же в самом деле, пока это величайшее столкнет его с его же товарищами. Объявили привал под сенью очередной не то крепости, не то просто перегораживающих дорогу врат. Здесь сходилось несколько путей, подобных тому, по которому шагали роты величайшей. Одни казались едва намеченными тропками, другие лишь немногим уступали самой торной дороге в Таирин. Одни упирались в перекресток под крутым углом, спускаясь откуда-то сверху или поднимаясь снизу. Другие лежали в той же плоскости. Голова кружилась при одном взгляде на этот невероятный узел. Войско растянулось, рассаживаясь вдоль пути. Десятники споро обходили своих, следя, чтобы никто не свалился в ничто. Видно, указания им раздали суровые, еще до похода. Горячей еды, само собой, тут не полагалось, так что третья рота дружно жевала выданные в лагере сухари. Солдаты, кто дремал, кто равнодушно копался в вещевом мешке, а кто зачарованно оглядывался вокруг, хоть беспредельность междумирья здесь, внутри сферы измененного времени, почти не чувствовалась. Но все равно фосфорисцирующий полумрак, светлые нити других путей, пересекающиеся под самыми невероятными углами, смутные пятна иных миров — все это потрясало непривычного к иномировым пейзажам ремесленника или пахаря. Витар вздохнул. Быстро же осваивают пространство здешние не то еще маги, не то уже боги. Остается лишь надеяться, что последствия трансформы свернут им мозги до того, как все это выплеснется за пределы сферы измененного времени. Мессир, правда, помнится, был настроен пессимистично. «Эй! А там что происходит?» Тот самый Детина, имени которого Витар так и не узнал, с интересом изучал отдыхавших позади. Там росла какая-то суматоха. Витар подошел к нему, пригляделся и похолодел. Мимо расположившихся на отдых солдат протискивались трое. Два высоких воина в светлой броне и разодетая чародейка. Все с таким одинаковым презрительно-годливым выражением на лицах, что Витар их сразу узнал. Стихии. Хоть и личины набросили, а сущность-то не скроешь. Хуже всего, что проталкивались они целеустремленно к нему, и они его увидели и узнали. Витар не успел пригнуться, как один из воинов поймал его взгляд и насмешливо кивнул. «Дескать, видим, видим, теперь ты не уйдешь». «Это кто такие?» — подивился другой наемник. — Какие-то новые приближенные величайшей? Витар молчал. Мысль работала лихорадочно. Бежать? Но куда с этого-то пятачка? Разве что в ничто прыгнуть? А без рабочих амулетов, без крепких чар падать сквозь междумирье можно долго, не одно столетие. Зацепиться в свободно текущих потоках не за что. Выбросить в ничто шар... Но стихии-то не люди, они его достанут, а Витару так и так конец. Стихии мстительны, и того, кто заставил их побегать, непременно накажут. Разбить амулет? Да только навряд ли он настолько хрупок и поддастся сразу. Что делать-то? Что делать? Стихии тем временем уже подступили близко к третьей роте. «Хватайте их!» — завопил Витар в порыве вдохновения, указывая на троицу. «Это соглядатаи, лазутчики врага, величайшая их узнает!» По импровизированному лагерю прокатилось движение. Люди побросали еду, схватились за оружие. В руках магов засветились огнешары. Кто-то пустил вверх следящие чары в виде глазастой синей ласточки. «Зовите величайшую!» — надрывался Витар. «Хватайте их!» Чародейка и воины, напротив, остановились. Свидание с величайшей явно в их планы не входило. Нет, они могли бы легко раскидать толпу наемников, но тогда им точно придется иметь дело со здешней безумной хозяйкой, которая, если учесть воздвигнутое ею в Междумирье, уже не вполне чародейка. Хотелось бы верить, что ради таких гостей она даже оторвется от своего драгоценного мира и прогуляется в межреальность. Стихии, как видно, тоже это понимали, потому что, бросая вокруг злобные взгляды, утратили напор и попытались развернуться. Однако тропа, хоть и широкая, одна, сзади уже напирают наемники, выставив кто копья, кто мечи. Куда тут отступать? На какие-то более активные действия стихии не решались, может быть, опасаясь повредить или утерять амулет. Авитар только усерднее старался. «Не дайте им уйти, честные воины! Враг среди нас!» Наемники, почуяв неуверенность пришедших, напирали уже всерьез. Стихий окружил частокол обнаженных мечей и аркебуз. Кто-то из начальствующих уже покрикивал: «А ну, стой на месте! Вяжи их, ребята!» Чародейка в раззолоченном наряде вдруг взмахнула рукой. С пальцев сорвался вихрь золотистых искр, быстро рассыпавшихся в пыль. Однако Витар почти сразу ощутил на лице словно бы прикосновение паутины, невидимой, но намертво прилипшей. «Ты еще пожалеешь, маг!» — прошипела чародейка. Топнула, личины слетели. Перед изумленным войском оказались трое странных незнакомцев. Двое мускулистых мужчин в причудливой броне, какую разве что на праздник носить. И дева в таком открытом платье, что непонятно, как оно вообще держится. Волосы у одного были голубовато-белыми, точно чистый речной лед. У другого рассветно-розовыми, а пряди на голове девы и вовсе всех цветов радуги. Дева топнула еще раз, и все трое вмиг исчезли. Место, где они стояли, тут же окружили охраной и послали, если не за самой величайшей, то за кем-то из набольших. «А ты молодец!» — детина-старослужащий одобрительно хлопнул Витара по плечу. «Нам такой чародей в отряде нужен. Ты это, постарайся в первом же бою на копье не нарезаться». Вокруг добродушно засмеялись, кто-то жал Витару руку, кто-то выспрашивал, где он учился. Но боевому магу было не до них. Он как мог пытался очиститься от налипших заклятий радуги. И не мог. «Теперь они всегда знают, где я», — в панике думал он. «Плохо, очень плохо». Однако едва Витар освободился от назойливого внимания сослуживцев, как его крепко взяли за плечо. «А ну-ка, дружище», — сказал без тени приязни в голосе капитан третьей роты. «Пойдем-ка со мной. Маршал наш с тобой потолковать желает». За плечом у него маячил десятник и парочка незнакомых, но весьма крепких на вид рядовых. И Витар счел за лучшее пока не сопротивляться. Вслед за капитаном он протолкался по тропе куда-то в самую гущу уже собиравшегося двигаться дальше войска. Туда, где дорога расширялась, образуя нечто вроде площадки, со всех сторон заросшей низким кустарником. За ним мерцало и переливалось междумирье, и у Витара эта картина вызывала головокружение. Но не должно такого быть, просто не должно, и все тут. Пятачок застелили коврами, заставили походной мебелью, и там, на деревянном кресле, отдыхал здешний маршал, невысокий смуглый человечек, уже пожилой, но худощавый и подвижный. Скорее всего, и этот родом из Корвуса. «Так-так-так!» Он вскочил, завидев Витара, и едва не кругами забегал по коврам. «Это ты, милейший, обнаружил лазутчиков? Но как?» «Не понравились они мне?» Завел Витар заранее обдуманную песнь. «Одеты не по-нашему. Ты что им делать посреди войска?» Маршал оживленно кивал, будто соглашался. Неожиданно резво он подскочил к круглому столику на высоких ножках, посредине которого на деревянной подставке покоился темно-синий кристалл, покрытый белесым налетом. «Прекрасно! Хвалю за наблюдательность!» — воскликнул он. Правда, у Витара сложилось впечатление, будто ни одному его слову не поверили. «Вот сейчас еще она спросит, и все, ты свободен». Он схватил кристалл. На миг его лицо утратило живость. Черты поплыли, рот приоткрылся. И вот, на онемевшего Витара смотрит совершенно чужой взгляд. Маг не удержался, призвал магическое зрение, и его глазам ясно представилась та, кто сейчас завладела телом командующего. Когда-то это была очень красивая женщина, высокая, черноволосая, с властным и благородным лицом. Теперь великая магия, непрерывно текущая сквозь тело, изменила ее. Чародейка сделалась еще выше, высохла точно мумия. Спину ее скрючило, нос с легкой горбинкой обратился почти что клювом, рот провалился. Глаза запали и теперь светились из впадин мертвенной белизной. Витара передернула, а безгубый рот бывшей чародейки растянулся в издевательской ухмылке. «Да, на что только не пойдешь ради могущества. Но ведь она довольна. Еще бы, почти что богиня, могучая, властная над жизнью и смертью множество существ. А что не красотка, так оно даже лучше. Бояться будут больше». «Величайшая!» Голова в венчике редких волос одобрительно кивнула. Мертвый взгляд жег Витара, пронизывал насквозь, и маг запоздало сообразил, что не успел закрыться. Поздно. Величайшая увидела все, что хотела. Протянула руку, высохшую, с многосуставчатыми пальцами, увенчанными когтями. Нетерпеливо дернула кистью, мол, давай амулет. Витар отступил на шаг. В спину тотчас уперлось что-то твердое, кажется, гизарма. Дольше тянуть было некуда. В многофигурных тавлеях, игрывать в которые весьма любил Лаэда-старший, дед Витара, подобная расстановка именовалась Цуцванг, когда любой выход плох и приходится выбирать из всех зол меньшее, либо то, которое в перспективе можно обратить в выгоду для себя. Плохой расклад, очень плохой. Но не безнадежный. Поэтому Витар только отрицательно качнул головой и ударил, разрубая канал связи между синим кристаллом и величайшей. Уж здесь-то сила его слушалась. Маршал тонко вскрикнул и осел на ковры в обмороке. Витар немедленно вздернул вокруг себя магический щит, самый простой, отводящий лишь такие же простые чары. И не зря. Через пару мгновений на щите оранжевым цветком расцвел первый огнишар. Вот только от честной стали чары защищали плохо. Тот, кто тыкал его в спину гизармой, быстро оправился от неожиданности. Лезвие просвистело возле уха, чиркнуло по щеке. Витар едва успел увернуться. Щеку обожгло, по ней потекла теплая струйка. Выхватил меч, следующий выпад уже отбил и едва не отправил слишком бойкого стражника в полет сквозь ничто. «Бей, колдуна!» — раздался крик. «Бей, вяжи! Не боись, всех не попалит!» Они вправду могли легко задавить его числом. Никакой, даже самый умелый воин, не справится с тысячами и тысячами обычных пехотинцев. Пора было бежать, как есть, с неснятым заклятием стихий, с амулетом, словно кричащим о крест «Отберите меня! Вот я!» Витар вбросил меч в ножны. Прыгнул вперед, схватил круглый столик и побежал, расталкивая им сбившихся на пути людей. Теснота и неразбериха были ему сейчас только на руку. Наемники, опасаясь свалиться с дороги, шарахались в стороны, а парочку самых храбрых достаточно было как следует пихнуть столиком. На его счастье, врата, перегораживавшие перекресток, как раз открылись. По одному из путей вооруженные стражники пригнали толпу пленников, диковатого вида созданий с покрытыми рыжей шерстью головами и руками, одетых в какое-то тряпье. У Витара даже сомнений не возникло, для чего уроженцам Таэрина эти несчастные, охваченные ужасом существа. Величайшая вовсе не отказалась от магии крови, просто берегла покуда свой мир, предпочитая выкачивать силы из соседних. Маг, как таран, вклинился в эту толпу. Столик полетел в ничто, солдатский меч вновь взблеснул, перерубил одну веревку, другую, и пленники, пользуясь свободой, неожиданно ловко принялись разбегаться. Поднялся крик, Кто-то визжал, как видно, раненый, кто-то полетел с тропы, но суматоха сделала свое дело. Витар оторвался от погони, проскользнул за створки и тут же растянулся от умело подставленной ноги. Сверху на него навалились, мигом вывернули и скрутили запястья. «Не серчай, колдун!» — пропыхтел ему в ухо давешний товарищ, детина старослужащий. «А токма, раз уж величайшая взялась тебя разъяснить, так пускай разъясняет. А то мало ли. Ну-ка, дай обыщу тебя». Витар дернулся бесполезно. А детина вдруг замер. Руки его, споро шарившие по сумкам и карманам боевого мага, ослабели. Витар приподнялся лишь для того, чтобы рухнуть обратно под тяжестью тела бывшего товарища. Из груди у того торчал внушительный арбалетный болт. Улегшийся было крик поднялся вновь. Маг уловил и знакомый свист стрел и лязг оружия. Кто-то напал на войско величайшей, напал прямо здесь, в межреальности. У Витара это по-прежнему не укладывалось в голове. Не междумирье, а проходной двор какой-то. Кончится тем, что они высосут все эти миры не хуже вампиров, досуха, изгадят пространство между ними и покатятся дальше, могучие, безумные и почти необоримые. Нет, тысячу раз прав, мессир Архимаг. Эту заразу надо выжигать каленым железом, пока еще можно. Стычка шумела вокруг, кричали люди, звенели клинки. Однако Витар продолжал смирно лежать, придавленный мертвым наемником. Тихо-тихо, чтобы не привлекать ненужного внимания, он нащупывал выпавший из руки меч. Тот вроде отлетел совсем недалеко, хотя в пылу борьбы его, конечно, могли отбросить дальше. «Ага, есть!» Пальцы мага скользнули по клинку, нащупали тяжелую грубую рукоять. И очень вовремя. Вслед за стрелами пространство под дорогой пронизали горячие токи чужих заклятий. В дело вступили неведомые маги. Заклятия были просты, но сила в них вкладывалась немалая. Огнешары лопались над дорогой с такими вспышками, что жмурился даже лежащий лицом вниз Витар. Маг поморщился. Примитив, так транжирить силу отучают на первом курсе Академии, как из пушки по воробьям. Но это свидетельствовало, что против величайшей выступила не гильдия, а, скорее всего, армия такого же безумного бога, какими были повелитель и величайшая. Силы их адептам хватало, а вот умения нет. Витар пару раз порезался, пока сумел подтянуть меч ближе. Устроил его так, что можно было перерезать стягивавшую запястье веревку, и принялся тихонько, но упорно пилить. Однако и угораздило его оказаться в самой гуще боя с драгоценной ношей за пазухой, связанному. Впрочем, пока противники заняты друг другом, у него есть возможность спрятать шар понадежнее. Ни в Таирине, ни в пути Витар сделать этого не мог, ибо фамильное заклятие требовало полной сосредоточенности, времени и, как ни странно, пролития собственной крови. Магия крови в долине не поощрялась, но элементы ее в сложных заклятиях допускались. Потому порезы на пальцах сейчас были даже кстати. Витар почувствовал, как путы ослабели, запястья, скользкие от крови, легко освободились из петель. «Пора! Не то велик шанс потерять и жизнь, и амулет!» Витар заставил себя дышать глубже и ровнее, сосредоточиться на себе. Он скользнул в транс машинально, звуки боя отдалились, а в ушах зазвучал глуховатый, размеренный голос отца. «Ощути себя центром мира, центром всего упорядоченного. Почувствуй себя и все, что вокруг». Томас Лаэда души не чаял в сыне, но любовь эта часто оборачивалась излишней суровостью. Зато и учил отец на совесть, в том числе фамильным секретом, боясь, что не успеет передать их единственному сыну. И правильно, в общем, боялся. «Твоя задача — нащупать грань, место, где смыкаются реальность и астрал, и приложить туда чары. Они откроют кармашек, в который ты можешь спрятать что угодно, но закрыть его получится только своей кровью. Давай, действуй, сын. Так, скользнуть вглубь реальности, точно погружаясь в сон. Дальше, дальше, одновременно сплетая заклятия, пробивая им путь все ниже и ниже. И на этом заклятии, как на тонких нитях, висят бусины его, Витара, крови. Чары без них не сложатся, астрал вытолкнет и мага, и то, что он хочет скрыть. Темнеет, пространство сдвигается, давит Витара, как толща океана. Где-то здесь цель, на самой грани возможного, где уже нечем дышать, куда смертный маг может заглянуть лишь на краткий миг. Заклятие готово. Витар видит его внутренним взором. Нечто вроде лезвия, из украшенного рубинами, раздвигающего слои реальности. Вначале легко, потом все медленнее, все тяжелее. Но он чувствует и чье-то присутствие, ищущий взгляд, цепкий, острый. И боевой маг едва дышит, страшась выдать себя. Не переставая двигать главное заклятие, набрасывает на себя дополнительные чары, маскирующие, отводящие. Еще немного вглубь, еще. Кажется, что вот-вот остановится сердце, что глаза и уши зальет последняя чернота. Так и должно быть. Чары слишком сложны. Не у каждого мага достанет сил их воплотить. Как же тяжко они даются. Каждый раз так тяжко. И вот, когда, кажется, уже не осталось сил, появляется грань, словно стена, выступающая из тьмы. Переливающийся алыми каплями клинок осторожно отводит ее часть, как занавес. Чужой взгляд мечется, иной раз цепляет Витара, но защита помогает. Взгляд скользит дальше, не задерживается, словно Витар — часть этого потустороннего сумрака. Теперь самое сложное. Миг напряжения. В руке холодный шар, пылающий здесь, за гранью реальности, ослепительно белым пламенем. Он тут же соскальзывает за занавес, во тьму. Клинок тоже вспыхивает, но разъяренным огнем плавится, обращается к кляксе расплавленного сургуча, кроваво-алого, на котором горит золотой знак, сложнейшая, многосмысленная руна, очертаниями похожая на сложившего крылья дракона. Чужой взгляд устремляется к Витару, видит его, пытается задержать, но поздно. Маг, выдохнув, позволяет реальности вытолкнуть себя наверх. Из тьмы потусторонней, нечеловеческой, во тьму долгого сна, врачующего тело и душу. Он справился, он спрятал амулет. Теперь можно и отдохнуть. «Сестра, ты видишь, что он делает?» «Вижу! Да тихо вы оба! Заклятие и так еле держится, астрал же! Лучше помогите, не то его спугну!» «Чего ему там надо? Он же смертный!» «Он прячется!» «Нет, братцы, он прячет!» «Что прячет? Как прячет? Наш амулет?» «Да!» «И что? Не огорчайся так, сестра! Мы что, не можем обратить чары какого-то смертного колдуна?» «Да, не можем, рассвет! Пока еще мы можем не все! Он же... Он кровью его заклял, своей кровью!» Тишина. Потом неуверенная. «Так, выходит, мы его силой не отнимем?» «Теперь уже никто не отнимет, только если сам отдаст». Опять молчание, больше озадаченное и раздраженное. «А скажи-ка, Радуга, можешь ты свои чары поменять, ну, те следящие? Прибавить им познание, к примеру, пусть покопаются у него в памяти». «Смертные глупые, их так легко обмануть». «А-а-а, я поняла, к чему ты, водяной, умница, мы снова...» «Да, мы снова набросим личины, но уж теперь поступим умнее. И вытащим из этого колдунишки все, что нам нужно, лишь бы его случайно гизармой не закололи, пока мы до него доберемся. Придется проследить. А уж потом он сам наизнанку перед нами вывернется». «Река, какой же ты умный! Погоди, сейчас сделаю!» Если бы нашелся маг, который посреди стычки двух армий остановился и вгляделся в лицо Витара Лаэды, лежавшего без чувств на тропе, он бы увидел удивительное. На лбу, на щеках мага, под паутиной засохшей крови обозначилась тончайшая темная спираль. Она вдруг съежилась, потеряв форму, скаталась в крошечный шарик, обернувшийся блестящим жучком-цветоедом. Жучок пошевелил лапками, точно разминаясь, и целеустремленно пополз по лицу. Достигнув уха, заполз в него. Маг только застонал сквозь забытье, но не очнулся. Жучок повозился в ухе, на миг показались задние лапки, зеркальные надкрылья, повозился и исчез.